«Глупая история. И в двух словах», — начал генерал с самодовольством. «Два года назад, да, без малого, только что последовало открытие новой ской железной дороги, я, и уже в штатском пальто, хлопоча о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет в первый класс. Вошел, сижу, курю, то есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так полу позволяется по обыкновению, ну и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются две дамы с баллонкой прямо наспротив. Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета, в светло-голубом, другая скромнее, в шелковом черном, с пелеринкой. Недурный собой, смотрит надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего, курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому что окно отворено. В окно. Баллонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость, ошейник серебряный с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дама, кажется, сердится за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась черепаховой. Я опять-таки ничего. Потом ведь ничего же не говорят». Ежели бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же наш язык человеческий, а то молчат. Вдруг, это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так ты совершенно как бы с ума спятила. Светло-голубая, хватит меня из руки сигару и за окно. Вагон летит, гляжу, как полоумный, женщина дикая. Дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния, а, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком, даже глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенной вежливостью, совершеннейшей вежливостью, с утонченнейшей, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к баллонке, беру деликатно за шиворот и шваркаю за кошка вслед за сигаркой. Только взвизгнул. Вагон продолжает лететь.